Две женщины, ведшие третью, начали припираться с солдатом, пытавшимся их разнять. Японский офицер сделал знак рукой, и женщины потащили свою подругу. Она не могла уже передвигать ногами, и ее облепленные грязью башмаки волочились по земле. Щелкнула вторая клеть, и опять остановилось колесо, и опять хлынула партия подростков и женщин. Старик рабочий и женщина пронесли на руках мальчика. «Глянь, глянь, Мишка Горовиков! Ай-яй-яй-яй!» Волновались ребята на крыше. Мальчик был без чувств, его курчавая головка болталась на тонкой шее, пока его несли через двор. Потом пошли партии взрослых шахтеров. Их еще более строго разбивали поодиночке и пускали с большими интервалами. Шахтеры шли медленно, как каторжники, с угрюмо потупленными взорами, с изнуренными, ничего не выражающими лицами. Вдруг один из жующих людей в штейгерской фуражке быстро указал рукой на проходившего мимо сутулого шахтера, едва передвигавшего ноги. «Эх ты, шкура!» — выругался белесый парнишка и плюнул между зубами. «Ну, выпустим с тебя кишки!» Японский офицер сделал знак пальцем, двое солдат схватили шахтера под руки и поволокли в сторону. «Может быть, это они прово?» — испуганно подумал Сережа, глядя вслед арестованному и начиная понимать, что он, Сережа, здесь один, и что из плана освобождения Прова ничего не вышло. Чем больше проходило их подземных людей с измученными, однообразными лицами, тем чаще один или другой штейгер или оба вместе поднимали руку, и солдаты волокли кого-нибудь в сторону. Снова щелкнула клеть, и замолчало колесо, и хлынула партия китайцев. Их также разбили поодиночке, и один из японских офицеров со шпорами хлестал проходящих мимо китайцев плетью по лицам, головам, спинам, куда попадала плеть. Они даже не пытались увернуться от ударов, шли грузным приседающим шагом, волоча ноги. Вот выкатилась большая, тесно сгрудившаяся партия шахтеров с накинутыми на головы мокрыми башлыками из мешков. Ее тоже стали было разрознивать, но она не далась и вся вместе бегом бросилась к воротам. Штейгер успел ткнуть пальцем в какого-то рослого парня, и солдаты накинулись на него, но он, тряхнув плечами, свалил их и побежал за товарищами. Раздался резкий свисток, и еще несколько солдат, и все офицеры, русские и японские, бросились на яростно отбивавшегося парня. Кто-то сорвал с него башлык, открыв его крупную кудрявую голову. «Смотри, Петь, проф!» — воскликнул кто-то из ребят. «Брательник твой! Ай-яй-яй!» — сказал белесый парнишка своему русоголовому приятелю, который с бледным лицом смотрел на то, что происходило во дворе. «Вот он, проф!» «Бедный проф!» — с отчаянием подумал Сережа. Человек этот, более 4 суток проведший под землей, бился так умело и бешено, что низкорослые японские солдаты никак не могли его скрутить и стали бить его прикладами. С лицом, залитым кровью, он, как волк, отгрызающийся от собак, проволочил на себя солдат и офицеров до самых ворот. Но тут на него набросилось еще несколько японских солдат, он сразу осел, а солдаты, слепившиеся над ним в какую-то страшную зеленую кучу, еще продолжали бить его прикладами. Сережа, вздрагивая всем телом, беззвучно плакал скупыми злыми слезами. То, что Сережа испытывал, было уже нечеловеческое желание сорваться с крыши и рвать, и грызть, терзать эту зеленую страшную кучу. Но кто-то тихо говорил ему: «Нельзя, терпи и смотри». Сердце его безумно колотилось, и он крепко держался вымазанными углем руками за край крыши, вздрагивая всем телом. И вдруг со двора взревело: «Вам здесь чего?» И громадный казак со шрамом через обе губы кинулся к сараю, потрясая плетью. Русоголовый парнишка, плакавший навзрыд, поднялся на коленках и, размахнувшись, пустил в казака свинчаткой. Казак не успел увернуться, свинчатка звучно шлепнулась во что-то.